Что Бэп отвечал своей жене, не знаю. Там, где камни древней Трои почьют ныне, в дикой тишине попал он в плен. За хлеб да за побои трудился тяжко, раб в чужой стране. Потом решил помериться с судьбой, бежал к пиратам, грабил, стал богат и хитрым слыл, как всякий ренегат.